Из бани все трое вышли снова в аллею и долго шли садами, пока не попали на пустынную площадь. «В той стороне, — обратился к Пхуту один из жрецов, — находятся древние гробницы. С этой стороны город, а вот здесь храм. Иди куда хочешь, мудрость укажет тебе путь, а святые слова охранят тебя от опасностей». Оба жреца вернулись в сад. Пхут остался один. Безлунная ночь была не очень темна. Вдали, окутанный туманом, поблескивал Нил. В вышине искрились 7 звезд большой медведицы. Над головой путешественника сверкал Орион, а над темными пилонами — звезда Сириус. «У нас звезды светят ярче», — подумал Пхут. Он стал шептать молитву на незнакомом языке и направился к храму. Не успел он пройти несколько десятков шагов, как из-за ограды сада выглянул человек и пошел за ним следом. Но как раз в это время спустился такой густой туман, что на площади нельзя было ничего разглядеть, кроме крыши храма. Пройдя еще немного, Харанец наткнулся на высокую каменную стену и, посмотрев на небо, направился в западную сторону. Над головой его летали ночные птицы и огромные летучие мыши. Туман так сгустился, что Харанцу приходилось идти вдоль стены ощупью, чтобы не потерять ее. Путешествие продолжалось довольно долго. Но вот Пхут очутился перед низкой калиткой, в которую было вбито множество бронзовых гвоздей. Он стал считать их от левого угла вниз и одни крепко нажимал, другие поворачивал. Когда он дотронулся до последнего гвоздя, калитка тихо открылась. Харанец сделал несколько шагов и очутился в узкой нише, где было совсем темно. Осторожно нащупывая ногой пол, он наткнулся как бы на края колодца, из которого веяло холодом. Он спустил ноги и безбоязненно соскользнул вниз, хотя был в этом месте и вообще в этой стране впервые. Колодец оказался неглубоким. Пхут очутился в узком коридоре с наклонным полом и стал спускаться вниз с такой уверенностью, как будто давно знал дорогу.